Посовещавшись с моим помощником, который сам был полностью создан на чисто полевой логике и полностью находился в астрале, решили попробовать переделать участки бывшего кристалла на полевую основу. Первый наш эксперимент, который увидел отец, как раз и представлял собой кристалл Лыскина. Вслед за ним, мы один за одним выдергивали из него блоки, а Симп переделывал каждый блок на чисто полевую основу. Таким образом мы постепенно переделали весь станционный Лыскин, вышвырнув из него все, что касалось его физического, кристаллического носителя. Теперь его можно было привязывать к любой основе, даже к полевой. Как оказалось, у такого кристалла не было ограничений физического пространства. Он больше не перегревался и не зависел от скорости перемещения электрического тока по кристаллическому проводнику, которая сильно ниже скорости света. Здесь же скорость распространения импульсов была мгновенной. Мы с Симбом нарадоваться не могли на то, как наше детище летало. Мне даже суммарно того года, который мы потратили на его переделку, не жалко было. Зато теперь, в изолированном пространственном кармане размером с комнату, лежала небольшая друза алмазов, к которой была привязана сразу сотня таких астральных эскинов. Часть из них переделывала свои же модули под новый формат, а часть я направила на расшифровку протокола общения между теми кристаллическими структурами, дающими силу кипам. Я совершенно не отбросила желание вклиниться в сеть этих кристаллических монстров и попробовать и там для себя что-то урвать. Почему мы сразу взялись именно за большой станционный эскин? Ну, он был самым большим и самым полнофункциональным из всех. Размеры теперь не имели значения. Я могла впихнуть его даже в самый маленький кристалл, который являлся лишь якорем астральной структуры. Схемы этого эскина со всеми его модулями у меня имелись в больших подробностях. Еще полно узкоспециализированных расчетных модулей для конкретных целей теперь сможет проверить и переделать сам эскин. Уж он-то легко сможет приспособить их схему под себя, не занимая мой симп. Суммарная мощность такого кластера меня приятно поразила. Информация обрабатывалась почти мгновенно, и я решила переделать энергетические запитыватели сплотов на новый, астральный лад. В далекой галактике уже давно использовали нечто подобное, только основано оно было на чисто технологической составляющей. Специальные, защищенные мощными щитами корабли подходили к поверхности звезды и при помощи мощных конвертеров конвертировали энергию термоядерной реакции в электричество. Передавалась эта энергия при помощи серии подпространственных буев. В моем же случае я порталом закидывала носитель астрального заклинания в Солнце. Там он зависал и удерживался на заданной глубине. Далее заклинание напитывалось энергией и разворачивало огромный поглощающий парус размером с несколько футбольных полей. Такое устройство преобразовывало энергию Солнца в магию и закачивало ее в мои астральные хранилища. Что интересно, новый кластер эскинов рассчитал такое заклинание буквально за несколько секунд, и после того, как Симп проверил все выкладки, он попросил присоединить такой же кластер к его астральной структуре. Боюсь теперь даже бросить взгляд на мою астральную структуру. Она и раньше была просто огромной, а теперь, видимо, стала колоссальной. Прервал мою медитацию звонок от Виктории. Сегодняшний день у нас выходной, и они сами звали меня с собой на прогулку по магазинам. Собралась и оделась я довольно быстро. Одно из недавно купленных коротких теплых платьев подходило мне к сапожкам и теплым колготкам. Именно его я и одела. Сверху накинула свитер. Не хотелось пугать народ тем, что я могу хоть голиком зимой разгуливать. Холода я вовсе не чувствовала. Через каких-то полчаса перенеслась по ауре рядом с Эми. Выйдя из невидимости, подошла к подругам. «Привет, Эми. Привет, Виктория. О, ты и Дина за собой потащила? Смотри, он скоро взбрыкнет и перестанет с тобой ходить. Привет, Тейлор», — отозвалась Виктория. «Чего это? Ничего не перестанет». Дин смотрел на нас, как загнанный волками и припертый к стенке баран, который не знал, куда ему сбежать. Как всегда, Слава была одета в яркие светлые одежды, а Эми стеснялась и жалась, пытаясь стать незаметной на фоне своей красавицы-сестрички. Дин усмехнулся, но молча взял Славу под руку. Я же взяла под ручку целительницу, тихонько прижала к себе и потащила ее в сторону магазинов. Для мужчин женский поход за покупками – это ад. У нас психика по-разному построена. Мужчины не понимают, что можно так долго делать в магазинах. Они не понимают, как можно перемерить десяток шмоток и ничего не купить. Не понимают, как от этого еще можно получать удовольствие. Тем временем Американская ассоциация психологов включает шопинг в графу релаксирующих активностей для женщин, наряду с сексом, я не особо парюсь, все равно в городе больше деваться некуда», — усмехнулся Дин. «Так какие проблемы? Выбирайте, куда хотите пойти, можем сходить в Миссис в Нью-Йорке». Дин повернулся ко мне и в удивлении спросил: «Ты что, движок, можешь быстро перемещаться? Я могу строить порталы, ну и перемещаться тоже быстро могу». «Клево, хочу в Нью-Йорк», — сразу же подхватила идею Слава. Я подошла вместе с Ами поближе, обняла их всех и перенесла в Нью-Йорк. Осмотревшись вокруг, сняла отвод глаз. Прямо перед нами через дорогу был вход в универмаг. «Клево, а как далеко ты можешь переноситься?» — спросила Виктория. «Да куда угодно, в пределах планеты, да хоть в другую галактику», — пожала плечами я. «А куда тебе надо?» «Мне никуда пока», — ошарашенно ответила Виктория. «Ну, как понадобится, свистни, я тебя подкину. Ну что, идем за покупками? Я от города Паллимана денежек получила, можем немного прогулять», — хихикнула я и потащила ими за собой. «От города?» — удивился Дин. «За что такая честь, танкер?» — сказала одно слово я. Заметив, что мою руку куда-то оттягивает, я остановилась и развернулась, посмотрев на Эми. Как оказалось, все остальные тоже стояли. «Ну, вы чего? Так это была ты?» «Я, а что плохого-то? Мы с мэром договорились. Я ему еще очень сильно по дешевке уступила. Такие работы с обычным кораблем 300 лямов бы стоили. И то это не убрать, а оттащить на глубину и там затопить. Весь СКП бегает, как обгадившись, ищет, кто бы мог городу так удружить. Пикгат с ног сбилась, а это, оказывается, ты», — удивился Дин. «А зачем она бегает? Я что-то не поняла, что она ожидает набегать. Ищет того, кто убрал танкер из залива. Идиотизм какой-то. Зачем меня искать? Ну вот, положим, она нашла, и чё?» — удивилась я. «Хочет тебя в СКП позвать? Это она не по адресу. Пусть идет лесом, далеко. Не хочу я в СКП идти, мне и так хорошо. Почему нет? Да толку от них ноль. Они всех паралюдей к себе тянут и ничего из заявленного не выполняют. Уже бы давно с преступностью разобрались, но нет, все как было, так и осталось. И фашисты как бегали, так и бегают. И торчки вместе с толкачом тоже. В общем, не особо как-то этот СКП помогает. Ну, они дают защиту многим паралюдям. Вот что ты будешь делать, если на тебя нападут? Кладбища у нас достаточно просторные, смогут вместить любое количество идиотов», — спокойно пожала плечами я. Мы вошли в универмаг, и у женской части нашей компании началась приятная нам пора. Выбор шмоток. Мы крутились по этажам, выбирая дорогие модельные юбки, платья и туфли. Бедный Дин через некоторое время выглядел как грустный ослик, которого нагрузили пакетами. Я тихо взяла Дина за руку, отвела за угол и забрала все пакеты. «Да не надо, я пони, пакеты исчезли. Не боись, герой, вернемся, я отдам». «А куда?» «Пространственный карман, как в книжках». Парень вылупился на меня, а я аккуратно прикрыла его рот рукой. «Идем обратно», — улыбнулась я. Виктория обозрела нас с подозрением. Ее привлекло отсутствие пакетов. «А где все покупки?» — удивилась Эми. «Потом отдам. Что вы прям нагрузили парня, словно он вам ослик какой». Я подошла к Эми. «Ты чего не купила ту кофточку?» «Да ну, не понравилась она мне», — взбурлили чувства в очередной раз. Я внимательно посмотрела на подругу и потащила ее чуть в сторону. «Эймс, что такое? Я не хочу лезть в твои дела, но с тобой явно что-то не так. Я и эмоции твои чувствую, и поверхностными мыслями ты так фонтанируешь, что даже если я не хочу, я их прочитаю. Что случилось? Расскажи, может, я смогу помочь? Тебе что, тех денег, что тебе в госпитале платят, не хватает?» «Да каких денег, Тейлор, каких?» — кисло хмыкнула Эми. «Ну как, ты же работаешь в госпитале?» «Нет, я там как волонтер». «Эм, не поняла, ты лечишь неизлечимых больных, и тебе за это еще и не платят?» Эми тяжко вздохнула и развела руками. «У меня нет медицинского образования, я не имею права практиковать медицину». «Не имеешь? Так не практикуй», — удивленно заметила я. «А как же больные? Ну как-то же они до тебя обходились». «Да не особо, многие умирали. Я тебе удивляюсь, подруга. Ты впахиваешь там, как ломовая лошадь, даже свои выходные ты на это кладешь, а они тебе еще и не платят». «Я с больных денег не беру», — чуть покраснела она от стеснения. «Тем не менее, это не мешает госпиталю брать деньги с пациентов. Что-то сомневаюсь я, что все, кто туда попадают, находятся там бесплатно. Даже когда их лечишь ты, больница с них деньги берет. И за койку, и за прием. Вот уж навряд ли они побрезгуют. а то я не знаю, окрысилась Эми, но что с этим делать, не представляю. Знаешь, ты ведь можешь открыть собственную корпорацию, брать за это какие-то деньги, вот как я. А разве так можно, удивилась Эми. Ну, я так и сделала. У меня есть адвокатская контора, которую я взяла для финансового и легального сопровождения на 5 лет, с правом продления. Да нет у меня на такое денег, ты что, зато у меня есть. Я для себя это уже сделала. Могу тебя принять в свой коллектив, а эти жлобы в больнице пусть и дальше крохоборничают. Ты что, поделишься со мной тем, за что ты заплатила немалые деньги? Эймс, ты мне нравишься. Деньги я могу создавать буквально из воздуха. Я могу создать драгоценный камень и продать его. Вот город мне заплатил. Да я деньги буквально из всего могу получать. Мне совсем не жалко для тебя, поверь. Давай так сделаем. Даже лучше сделаем. Можем открыть целый оздоровительный центр. Я поговорю с адвокатами в понедельник и все узнаю. Кэрол Даллан будет в ярости, задумчиво произнесла Эми. В ее эмоциях расплывалась злорадная эмоция мести. Ей хотелось насолить мамочке. Ну не знаю, тебе же скоро 18. Вообще, я сторонница того, что если тебе не нравится то место, где ты сейчас находишься, нет смысла продолжать в нем находиться. Лучше не станет, никогда не становится, только хуже. Почему? Потому, что человек видит, что система работает. Раз ты не возмущаешься и ничего с этим не делаешь, значит что? Значит тебя все устраивает, улыбнулась я. Госпиталь так и будет на тебе ездить, им это выгодно. Мать как злилась на тебя, так и будет злиться. Что, думаешь, если ты начнешь подыхать на работе, она вдруг станет тебя любить? Она видит, что все и так работает, и ничего менять не надо. Девушка закусила губу и тяжко вздохнула. Понимаешь, проблема не только в этом. По большому счету, я беззащитна. В смысле, удивилась я, мне противно это говорить, но без защиты моей семьи обязательно найдется какой-то моральный урод или банда, которая захочет иметь панацею только для себя. Сейчас все знают, что если случится что-то, прилетит вся моя семья и устроит всем похохотать. Если же я буду одна, мне трудно будет себя защитить. Я посмотрела на девушку. В ее эмоциях творился целый шквал. Я приемная в семье. Понимаешь? Посмотрела на меня с застывшими в глазах слезами девушка. Я знаю, что ты не родная сестра Вики. Я же говорила, я вижу ауры. Эми огляделась по сторонам и затащила меня чуть в сторону, подальше от всех остальных. Виктория с Дином уже успели зайти в ближайшие магазины и не видели нас. Я не помню ни мою мать, ни моего отца, но, думаю, моя сила наследственная. Понимаешь, у меня было много времени это обдумать. Я очень смутно помню свои ранние годы. Помню, как меня нашли запертой в какой-то комнате. Было много шума, стрельбы. Девочка сморгнула. Эти воспоминания явно давили на нее и теперь она как бы освобождалась от этого груза. Я же внимательно слушала свою подругу. Всю мою жизнь Кэрол ненавидела меня. Она всегда говорила: «Моя дочь Виктория Эми, ты не подумай, Вики тоже бесилась от такого». Ругалась на маму за такое отношение. А отец, Марк, у него развилась клиническая депрессия. Он не может сам с этим справиться. Кажется, я поняла, за кого ты пыталась просить. Ты хотела вылечить его? Да, его. Хорошо, тогда сходим прямо сегодня, вместе. Что было дальше? А дальше? Ничего. После того, как у меня случился триггер 2 года назад, Кэрол вообще с катушек слетела. Триггер точно был наследственный. Я подслушала их разговор на кухне и знаешь, что? Думаю, я знаю, кто мой отец. Кто? Маркиз. Я его дочь. Все сходится. И внешний вид, и мои силы. В общем, когда я прямо спросила это у Кэрол, она психанула так, что даже напилась. Никогда ее такой не видела. Но на вопрос она так прямо и не ответила, и приказала мне ни в коем случае не лезть в это дело. Она меня прогнала и заперла в комнате. Вот же блин охеренный детский психолог, с ненавистью воскликнула я. Ведь дети, это же такие совершенно нелюбопытные создания, которые всегда слушают своих родителей и особенно в случае, если маленькой девочке сказать не лезть в это дело, и особенно, если не объяснить причин, и особенно если это касается ее отца. Уж да, грустно хмыкнула Эми. Знаешь, думаю, я смогу найти приемлемое решение этой и других твоих проблем. Мне нужно будет подумать. Но обещаю, это будет недолго. У меня похожая ситуация с отцом. Меня 2 года каждый день унижали в школе, а он даже не обратил внимания. Причем в самом начале я ему еще рассказывала, но он отмахивался и игнорировал. На каком-то этапе я перестала. В общем, нам надо будет твою голову тоже провентилировать. Я это умею. Мы точно уберем у тебя все затыки и закладки. Отцу твоему тоже поможем. Обещаю, сделаю все возможное для этого. Девушка посмотрела на меня с надеждой. Ей так трудно было доверять кому-то. Спасибо, подруга, прижалась ко мне Эми. Идем, а то Виктория с Дином нас уже потеряли, сказала я, постояв с Эми в обнимку несколько секунд. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 9. Здание мэрии Брактон-Бэй. На этот раз я оделась в длинное белое шерстяное платье и белые колготки с полусапожками на небольшом каблуке. В здание я вошла уже изнутри, пройдя порталом и скинув отвлечение внимания. В приемной у мэра было всего 3 человека, включая меня. Я подошла к секретарше, назвалась и присела в кресло ожидания. Двое других явно были какими-то клерками, с чертежными тубусами в руках. Обоим было лет по 45. Вот явно видно, что мэр хорошо понимает, как стоит общаться с сильными магами, которые спокойно ворочают танкерами. Как только я пришла, нас сразу внутрь позвали. И таки да, все верно, эти двое присутствовавших в приемной клерков были людьми из земельного отдела, и они могли точно сказать, где в заливе и на берегу что есть и как туда можно подойти. Нас представили друг другу, и мужчины быстро и аккуратно развесили свои карты на специальной доске в кабинете. Довольно старого формата миллиметровки малость отдавали желтизной старины. Видимо, эти карты делали еще в те далекие времена, когда порт Брактон-Бэй был активным и загруженным. Я встала с кресла и поставила на середину стола аккуратную пирамидальную призму, сделанную из нержавейки. Когда я села, над пирамидкой на всю комнату развернулась трехмерная проекция. Это был вид с моего картографического модуля. Он мог совершенно свободно картографировать как сухую поверхность, так и морское дно. Для него совсем никакой разницы не было. Это полная и точная проекция того, что сейчас творится в заливе и его окрестностях. Я хотела бы предложить обсудить довольно масштабные изменения благоустройства порта. Изображение мигнуло, и дно в некоторых местах резко опустилось. Берега выпрямились, и вместо каменной насыпи появился песчаный пляж, да и сам песок уходил довольно глубоко дальше в море. Вот здесь, указала я на обширный глубинный фарватер, у нас будет фарватер для прохода крупнотоннажных судов. Я указала на береговую линию с обновленными пирсами и подходами. Это порт, место для погрузки и разгрузки. Вот здесь будут построены склады. Железную дорогу я поправлю. Надо будет установить контейнерные краны, и порт сможет принимать и отгружать до 6 крупнотоннажных кораблей одновременно. Один из мужчин тихо присвистнул. Сколько это займет по времени и сколько будет стоить? Я даже боюсь предположить. По времени, не больше 2 недель. Быстрее нельзя, чисто по соображениям безопасности, а то я вызову волну цунами из-за настолько быстрого изменения ландшафта. Ну, может, цунами и не вызову, но всю прибрежную линию смою капитально. А цена? А вот цена, я тяжко вздохнула, тут сложнее. Примерные расценки на такие работы лежат в районе 1,5 миллиардов долларов. Кхе, это если заказывать у инженерных корпораций со всеми взрывными и расчистными работами. Знаете, мисс Эберт, нам тогда всем городом будет легче вам в рабство продаться, хихикнул мэр. Только без полиции и СКП. Мне такие бесполезные рабы не нужны, улыбнулась я. Народ зафыркал, а мэр рассмеялся. Если бы у нас были такие деньги, мы бы уже давно это сделали. Да уж понятно, как будем договариваться, улыбнулась я. Мэр задумался, но через секунду просиял. «Скажите, а как вы относитесь к земле?» «Земле? Земля в районе доков сейчас продается по бросовым ценам. Она никому не нужна. Однако, если побережье будет приведено в порядок, то цены вряд ли останутся на месте. Они взлетят ввысь. Тут, наверное, нужно быть более конкретным, потому как облагородить их придется именно мне». «Хорошо, сейчас». Мэр подошел к столу, присел на краешек стола с обратной стороны, развернул телефон к себе, снял трубку и набрал короткий внутренний номер. «Да, Сэмюэл, да, доброе утро, мэр Кирснер, не могли бы вы зайти ко мне на несколько часов? Если вас не затруднит, захватите закладные и общие расценки на лоты в районе доков. Да, нет, возможно, этот район скоро преобразится. Да, танкер, хех, ну а вы как думали? Да, да, мы ждем». Мэр положил трубку и повернулся ко мне. «Сейчас я познакомлю вас с главным скрягой Брактон-Бэй. Думаю, рождественский Гринч ходит к нему на курсы повышения квалификации», — улыбнулся мэр. Оба мужчины с понимающими улыбками захихикали. «Я надеюсь, он откроет свое сердце для милой леди», — кокетливо улыбнулась я, «ну и карманы заодно. Все же его сердце меня волнует в гораздо меньшей степени». Мужчины снова рассмеялись. «Дом Эбертов, Тейлор». Мужчина серьезно хмурился, удобно сидя в мягком кресле, которое самостоятельно подстраивалось под его желание и форму тела. Мы были окружены прекрасными журчащими водопадами в ущелье, зеленеющим травяным покровом сиреневого цвета. Такой расслабляющий пейзаж с планетой Мар-7 Империи Сплот выбрал мой симп, чтобы эмулировать нам общий сонный конструкт. Марк должен был немного отдохнуть после сессии КХМ, что ж, скажем прямо, весьма неприятных откровений. Эми, сидевшая рядом, чуть не плакала. Ее очередь вентилировать мозг была до этого, и там мы все вместе увидели очень, очень много неприглядного. Обоим кипам пришлось на время заблокировать их корону Паллинтия, так как их агент начинал как-то уж слишком активно дергаться, реагируя на мои вмешательства. «Марк, сколько можно повторять? Это ведь понятно даже полному». Марк сам сделал нужное движение и воспоминание, а вместе с ним и готовое, врезавшееся в подсознание подпрограмма, развеялось. «Я лично удушу эту суку», — в очередной раз повторил несчастный мужчина. «Правы все психологи, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это действительно в основном так, однако гораздо, гораздо чаще бывает наоборот. Даже если у мужчины и был какой-то потенциал, женщина, стоящая за его спиной, своими придирками, своим неуемным желанием исправить и улучшить, может низвести даже настоящего, волевого героя в грязь». Кролл была неплохим адвокатом, представляла в суде сотни преступников. Можно очень легко представить, какие именно качества требуются такому человеку, и уж точно такие вещи, как женственность, мягкость и домашность, даже не входят в ее словарь. Эта идиотка практически полностью, в течение нескольких лет, низвела нормального кипа-героя до мямлящего слюнтяя, не способного даже самостоятельно есть и спать без целой ладони таблеток антидепрессантов. Да он бы от этого букета давно бы умер, если бы не Эми, которая лечила его тело от передозировки лекарств. Вот уж воистину, если каждый день по 10 раз повторять мужчине, что он ничтожество, то он таким и станет, если до этого не сбежит от такой дуры. Сами ситуация была еще хуже. Закладки, комплексы неполноценности, поляризация мира на черное и белое, на плохое и хорошее, на зло и добро, приближающаяся к маниакальной потребность быть хорошей, вбитая приемной матерью на подсознательном уровне. В этом букете было все. Думаю, еще немного такой замечательной терапии, или один мощный толчок, и разум ими мог бы расколоться. Даже моя интуиция не рекомендовала начинать наш сеанс у них дома. Пришлось перенести обоих ко мне. Первым делом я полностью вылечила их тела, убрала генетические дефекты у Эми и Марка, добавила девочке роста, объема в попку и грудь, а также самую малость подправила лицо. Теперь со временем она будет выглядеть ничуть не хуже ее сестры Виктории. Следующим я провела ритуал перевода разумной деятельности в плоскость шестого среза души, а точнее разума. Потом пришлось вырубить связь с их агентами, которые начали что-то творить в короне Паллинтия. Самим разбором мы занялись уже после этого. К сожалению, с чужим разумом я не могла ускориться так же, как со своим. Пришлось все делать в реальном времени, потому и провозились так долго. Практически целый выходной. Дом Эбертов. Так, Дэнни вошел в собственный дом и снова замер на пороге. Вот только на этот раз у него перед глазами в центре комнаты зависли трое. Его дочь Тейлор, смутно знакомая девочка и какой-то совершенно незнакомый мужик. Нет, никто ничего не делал, они просто висели, но сам факт левого мужика рядом с его кровиночкой был пугающ. Да чё за хрень? Дэнни решил все прояснить и хотел пробудить свою дочь от этого странного сна. Он подошел поближе и уже протянул руку, как рука коснулась чего-то упругого и пружинистого. Примерно в зоне метра от всех тел находился некий барьер, который отталкивал его руки. Дэнни вздохнул и опустил руку, глянув на портфель в другой руке. Что интересно, никто так и не проснулся, но дочь явно позаботилась о собственной безопасности. Мужчина прошел на кухню, обнаружив там шикарный обед из трех блюд. Даже тарелки, на которых стояла еда, имели четкую монограмму золотыми буквами «Рулис». Один из самых старых ресторанов Лондона вообще-то еду на вынос не готовил, но для Тейлор сделали исключение. Милая девушка очень попросила и пообещала вернуть посуду обратно. О еде она позаботилась, но странное мясо не давало покоя мужчине. «Оленина?» — предположил вслух уставший работяга. «Я не удивлюсь, если что. Когда Дэнни уже утолил голод прекрасной едой и запил ее неплохим японским чаем, который с недавних пор появился у них в закромах в большом количестве, он наконец прошел в гостиную и присел на кушетку. Был уже вечер, и незваным гостям было бы неплохо осознать, что хозяева тоже хотят отдыхать. Дом Эбертов, Тейлор, ну что, самые крупные установки мы проработали. Надо дать вам отдохнуть, чтобы разум не взорвался от таких потрясений. Уж да уж, кисло согласился Марк. Его голова вообще слабо работала, моральная усталость накапливалась. Он отлично понимал, что хоть работа и была проделана колоссальная, но еще больше он просто не выдержит. Его имя тоже выглядело не ахти, а еще у нее внутри клокотала злость, даже ярость. Повернувшись к отцу, Эми произнесла тяжелым, скрипящим голосом: «Пап, я хочу сделать так, чтобы Кэрол нарушала своим организмом закон сохранения энергии». «Это как, доча?» – не понял Марк. «Кстати, я и сама не поняла глубокой мысли. Чтоб на каждую съеденную тарелку еды, эта сука дристала 3, пока не высрет все свои внутренние органы. Знаешь, пап, я как-то не хочу оставаться в том доме. Я готова уйти куда угодно, только подальше от нее. Я могу лечить, мы как-нибудь проживем. Я просто не понимаю такого». Ну явно же было изначально понятно, что она не хочет лишнего ребенка. Зачем же было брать этого ребенка и удочерять ее, чтобы было над кем издеваться? Она уткнулась в грудь отца и заплакала, тихо и как-то даже жалобно. Каждый день она демонстрировала, что она не доверяет мне, что она не хочет меня, что я ей не нужна, да ей никто не нужен, даже Виктория. Все, что я помню, это постоянные крики и нападки. За что? Я же никогда ничего никому не делала. Я всегда была рядом, всегда помогала, всегда лечила, лезла вместе со всеми на губителей и лечила всех раненых. Я уверена, что бы я ни делала, я никогда не стану достаточно хорошей или достаточно лояльной. Этого просто не произойдет, так к чему мне стараться? Моя сила, она давит, очень сильно давит на то, чтобы я начала менять людей, начала что-то добавлять или изменять. Я борюсь с ней каждый день, а тут еще и это. Каждый день видеть старых, больных, умирающих. Каждый день это терминальные болезни, раненые, пулевые, ножевые ранения, кровь и боль пациентов. Пап, я уже начала их ненавидеть. Эми, ты помнишь, что мы хотели открыть совместный бизнес? Спросила я. Да, было такое, кивнула она, быстро вытерев слезы. Давай я построю нам жилье по-быстрому, и там ты сможешь жить и работать. Насчет защиты я тоже что-нибудь придумаю. Я вообще не представляла себе, через что ты прошла за эти годы. А ведь я наблюдала лишь со стороны. Ты же это все прожила. Бывают же такие люди. Знаешь, ведь если ты спросишь ее, она точно будет уверена, что она все сделала правильно. Не то слово. Знаешь, я согласна. А для еще одного героя, правда бывшего, не найдется ли места? Спросил Марк. Марк, удивилась я. Хэмэм, а какая у вас была гражданская специальность? Я выучился на архитектора. Даже лицензию имел в свое время. Ну до того, как, в общем, бесполезная специальность в данных условиях, понимаю, он слегка паник и даже отвернулся. Так это же замечательно. Мне нужны архитекторы. Я тут с городом заключила договор на расчистку залива. Вы же знаете, что танкер исчез. Это была ты, я, теперь я расчищу вообще все, и построю целый порт и несколько готовых кварталов высотных домов, офисов, магазинов и много еще чего. В общем, на данном этапе весь район доков, все заброшенные дома и свалки, в общем, все побережье будет моим. У меня как бы обмен с городом. Денег оплатить мою работу у них нет. Точнее, в виде денег я получу только 16 миллионов. Остальное я получу землей. Городу она сейчас не нужна. Ее никто не хочет, и большая часть зданий там помечена как готовая на снос. Чинить там никто ничего не будет. Я могу делать там все, что захочу. Вот я и захочу сделать отличный микрорайон. Ну а вы мне в этом поможете. Марк смотрел на меня расширенными глазами. Я один такое не потяну. Ни один. Во-первых, сможете нанимать любые конторы, а во-вторых, я вам дам свой эскин. Он сам все нарисует и распланирует. Он только закачает в себя все нужные местные инженерные требования. Так, чтобы дома прошли комиссию и смогли быть приняты. Я посмотрела на Эми и хмыкнула. Ладно, выходим. Иначе вы сейчас свалитесь от усталости. Дом Эбертов. Дэнни. Дэнни зевнул и чуть съехал вниз на кушетке. Хотелось спать, особенно если учесть тот факт, что Дэнни на этой неделе даже не имел выходных. Да он в последнее время вообще их не имел. А ведь Тейлор права, он как не обращал на нее внимания, так и сейчас не обращает. Ничего же не изменилось. Не то чтобы вдруг он образумился и начал гораздо больше внимания уделять своей семье. Еще через полчаса такой медитативной ситуации все трое одновременно перевернулись, встали на ноги и открыли глаза. «Привет, пап», — улыбнулась Тейлор. «Это моя подруга Мидаллан, она же Панацея». Дэнни наконец-то понял, кого ему напоминала эта малышка, а это ее папа, Марк Даллан. «Я им помогал разобраться кое в чем. Сейчас отведу их домой и вернусь», — улыбнулась я, подойдя к двоим совсем офонаревшим от копания в разуме людям, взяла их под руки и перенесла к ним домой, махнула рукой, выпучившей на нас глаза Виктории, после чего также молча вернулась обратно. «Ой, чё сейчас будет там, дом семьи Даллан, сестренка», подскочила к уставшей Эмили Вики. Обхватив ее, она обняла девушку, а та очень нежно обняла ее в ответ и погладила по спине. Она подняла свои глаза с милой улыбкой на лице. «Ну что, ты даже как-то изменилась, сильно похорошела», покрутила свою сестру Виктория. «Да, Тейлор полностью исправила мои дефекты в геноме. Теперь я абсолютно здорова, а уж что она сделала с моей психикой. А как папа?» С затаенной надеждой спросила Виктория. «Тоже отлично. Она точно так же вылечила его геном, вылечила повреждения в мозге, а потом точно так же разобрала психику». Сбоку подошел отец и прижал к себе сразу обеих своих дочерей. Для Виктории было настолько удивительно видеть улыбающегося и радостного отца, что такие моменты она могла пересчитать по пальцам. Все испортил приход Кэрол. Вошедшая в комнату женщина заметила обнимающихся детей. «Ну и где же вы были? Почему не сообщили мне?» Улыбка сразу же слетела со всех трех лиц. «Мы не можем выйти из дома?» – спросил Марк, глядя с ненавистью на свою жену. «Мы здесь в тюрьме, такая отповедь даже выбила ее из колеи». «Вы чего? Я же о вас беспокоюсь», – удивилась женщина. «О себе побеспокойся лучше». Объятия распались, и мисс Марком, кивнув Виктории, разошлись по комнатам, чтобы лечь спать. Усталость сильно прибивала их к земле, и спать хотелось неимоверно. «Что это вообще было?» – спросила удивленная Кэрол свою родную дочь. «Папа и моя сестра», – пожала плечами Виктория. Она забрала свой телефон и тоже пошла в свою комнату, оставив ошарашенную и ничего не понимающую женщину в полном одиночестве. «Дом семьи Эбертов, Дэнни. И что это было?» – спросил Дэнни, как только его дочь появилась в гостиной. «Ты имеешь в виду мою подругу и ее отца?» «Да, она попросила меня помочь. После одного неприятного случая несколько лет назад, у него выработалась клиническая депрессия, из которой он не мог выйти. Панацея не занимается мозгами. Она попросила меня помочь ее отцу. Я все вылечила и убрала очень много негативных установок в его подсознании. Да уж, мне не очень нравится, что я пришел к себе домой, чтобы встретить совершенно незнакомого мне мужика», — недовольно произнес он. «Хорошо, пап, к тебе домой незнакомых мужиков я больше приводить не буду». «В каком смысле?» «В том самом смысле, как я и сказала, к тебе домой я вообще больше никого приводить не буду. У тебя дома будет свободно и спокойно, тихо и умиротворенно, как в склепе». «Как это?» «Да легко, я построю себе дом и буду там жить, а ты, ну, ты будешь делать то, что тебе там нужно. Хочешь, живи в тишине, не хочешь, хоть каждый день вечеринки проводи. Тейлор, но ведь тебе всего 15, а я твой отец. Незаметно, пап, не видно, чтобы ты хоть как-то за это переживал в последнее время. Я пытаюсь заработать нам на жизнь». «Не», — покачала она головой, — «больше эта отмазка не канает. Я же дала тебе алмазы, чтобы обменять их на деньги. Тебе уже давно нет смысла ходить на эту работу. Причем сидеть там с утра и до вечера, и даже по выходным. Пойми, я-то знаю, человек всегда выбирает то, что ему больше всего нужно в данный момент. Тебе в данный момент нужно ходить на работу. Причем просто ходить и высиживать. Что ты там стремишься высидеть, я все равно не понимаю, да и не желаю понимать, ведь зарплату тебе за это время не платят. Так что сидишь ты на общественных началах. Ну а раз так, значит, ты хочешь сидеть. Раз ты хочешь сидеть, то сиди. Я совершенно не собираюсь указывать взрослому мужику, как ему жить. Да не хочу я сидеть там». «Ну так не сиди. Деньги есть, но не так много. Я вынужден сидеть». «Ну тогда сиди. Ко мне-то какие претензии? Хочешь — сиди, не хочешь — не сиди. Да не могу я. Дел столько, что с ума можно сойти. А ты и сойдешь скоро. Я этого не понимаю. Вот представь, ты заболел. Сидел, сидел и досидел до того, что больше не можешь сидеть. Попал в больницу. Ну хорошо, сейчас я тебя вылечу, Но что бы ты делал до этого? Вот не можешь ты на работу ходить. Вообще, что бы тогда было? Мужчина задумался, покосился на свою дочь. Девушка пожала плечами, подбадривая отца на размышления. Ну, думаю, через какое-то время я бы из больницы вышел. А если бы нет, ну или вышел бы, но врачи бы запретили тебе работать, скажем, на полгода. Понятия не имею. А я тебе скажу, ну недельку бы твои ребята еще потерпели, а потом, бизнес есть бизнес, ничего личного, и тебя бы заменили, сработались бы с кем-то еще. Ты слишком повысил собственную важность, отец, я самый незаменимый, без меня все рухнет в одночасье. Нет, ничего не рухнет и не развалится, тебя заменит, ты и моргнуть не успеешь, зато вот семью другую получить посложнее будет. И что делать предлагаешь? Почесал затылок отец. Предлагаю открыть словарь на слове «приоритет» и тщательно изучить статью, улыбнулась девушка. Денег у меня полно, из голода мы уж точно не умрем. Вот только ты меня настолько тщательно и качественно отталкиваешь, что даже и не знаю, что значит много. Откуда? Удивился отец. На счетах уже несколько миллионов баксов, а через неделю будет около двадцатки. Через пару месяцев я стану миллиардером. Но откуда? Я ведь тебе все рассказала. Город нанял меня на работу по расчистке залива. Он дал мне деньги и землю. Практически весь район доков теперь принадлежит мне. Это сейчас бросовая земля, но через пару месяцев это станет сверхдорогим местечком, когда я закончу строительство. Тейлор тяжко вздохнула и продолжила. Ладно, пап, это как раз показывает, что я была права. Ты не хочешь меняться. Тебе хорошо там, где ты сейчас. Тебе незачем что-то делать. Такие новости — это странно. А ты что собираешься делать? Есть попкорн и молиться. Молиться? Да, молиться за то, чтобы у тебя все было хорошо. Вот только делать я это буду очень сильно издалека. Значит, ты решила уйти? Девушка кивнула. Но почему? Зачем мне находиться рядом с человеком, который решил сам себя угробить? Еще утянешь меня за собой? Значит, бросаешь меня? Ты сам отдалился. Разве не ты игнорировал меня столько лет после смерти мамы? Отец отвернулся и тихо произнес. Я не хочу, чтобы ты уходила. Что мне надо делать? Скажи. Не-не-не. Я не стану поучать взрослого мужчину и давать тебе указания, как тебе жить. Это ведь проигранная борьба по всем пунктам. Но почему? Удивился Дэнни. Девушка постояла несколько секунд, но решила объяснить. Ну смотри, из этой ситуации два выхода. Допустим, ты каким-то образом сумеешь себя переломить, растопчешь свое «я» и подстроишься под мои хотелки. Вот только ты всегда будешь знать, что это именно мои хотелки и ты тут ни при чем. Это будет угнетать тебя, и очень сильно, и ты либо сломаешься, в конце концов смирившись, или взбрыкнешь, начав вымещать злобу на мне, как главном архитекторе твоего изменения. Ну или второй вариант, у тебя ничего не выйдет, что наиболее вероятно, ведь люди просто так не меняются. И так это будет продолжаться до бесконечности. Я опять тебе поверю, ты опять вернешься в свою рутину и исчезнешь из моей жизни. Мне придется в который раз вернуться к этому разговору, и все будет происходить по новой. Ну вот зачем мне это? Да и тебе зачем? В конце концов это закончится тем, что ты возненавидишь меня, ведь я буду напоминать тебе о том, что ты раз за разом не сумел пересилить себя. Кому это будет приятно? Мне? Уж точно нет. Тебе? Думаю, тоже. Ну так ради чего себя мучить? Как я и сказала, проигрышная ситуация по всем пунктам. Но ты ведь маленькая девочка и у тебя есть отец, запротестовал он. Как можно жить одной? Образ его маленькой девочки мгновенно, одним пластичным движением изменился. Теперь перед ним стояла прекрасная девушка лет 30. А так, пап, выразил нечто нечленораздельное отец. Ну вот как-то так, отметила женщина, и изменилась обратно. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 10, Аркадия. Ну вот, картина маслом. Лыбящаяся во все 32 зуба и тащит на буксире свою сестренку Викторию. За ними плетется Дин, тоже, кстати, в неадеквате. Он искоса поглядывает на радостную Эми, не понимая, откуда вдруг взялся такой сильный контраст. «Привет, мальчики и девочки», — улыбнулась я. «Слушай, Тейлор», прищурился Дин, «что ты сделала с нашей Эми? Ты ее сломала». «Наоборот, я ее починила», — хихикнула я. Эми подмигнула мне, а я подмигнула ей в ответ. «Подчинила? Ты ее своей воле подчинила?» «Нет, глупый, я ее психику и подсознание починила». «Ну, ты же сам ее эмоции чувствуешь». Тот с подозрением и прищуром посмотрел на меня. «Поняла уже? спросил он с некой обреченностью. «Да что тут понимать, Аркадия вообще какая-то школа кипов», — хихикнула Тейлор. «Ну раз поняла, то и молчи. Знаешь ведь негласные правила?» «Знаю, конечно, не дура. Как я и говорила, я никому и ничего. Все ваши секретные роли останутся секретными. Ну, кроме того, что их и так знает почти вся школа. Ну а раз так, то знают и их родители. Ну а раз так, то...» «Да понял я, понял уже. Я эти эффекты на себе прочувствовал. Но все равно не болтай, ладно, буду нема как рыба. Так что там с эмоциями, чувствуешь?» «Да, чувствую. Сугубо положительные. Это и странно. Это как другая Эми. Ее как будто подменили». Он с подозрением уставился на девушку. Обошел ее по кругу и хмыкнул, подперев подбородок кулаком. Виктория открыла рот от удивления и посмотрела на сестру, после чего на меня. «Придурок!» Хлопнула его по голове небольшим пеналом Эми. «Могу и тебя так же зомбировать, если хочешь. Будет и у тебя хорошее настроение и доброе расположение духа. Только не это!» — воскликнул Деннис. «Это же прямая конкуренция на моем поле. Пусть лучше ходит все время хмурый и серьезный. Отстань, придурок!» — подружески ткнул его в плечо Дин. «А что ты сделала, если серьезно? Тут сложно. Объясню издалека, потому как не знаю, насколько хорошо вы представляете, как устроен разум человека. Не стану углубляться в подробности. Урок скоро начнется, но, если очень быстро и вкратце, у человека есть осознанное сознание, есть подсознание, есть высшее сознание, которое мы используем между жизнями, и память. Память находится в инфосфере, а у человека только указатели в нее. Сознание – это довольно известная штука, это то, чем мы осознанно думаем. Именно осознанно. Его мы не касались. Проблема, в основном, именно с подсознанием. Ребенок от рождения и до, примерно, 7 лет вбирает в себя знания в виде, ну, скажем так, подпрограмм. Он устанавливает себе эти подпрограммы в подсознание и потом начинает все чаще и чаще действовать на автомате, как компьютер. Проснулся с утра, сработала подпрограмма, надо умыться. Пошел, умылся, совершенно не задумываясь над этим, будто на автопилоте. Он знает, что нужно почистить зубы, знает, что нужно пописать, он знает, что нужно поесть. Над такими вещами он даже не задумывается. Голым на улицу он, опять же, не пойдет. Нужно одеться. Пока понятно, народ закивал. Ну так вот, эти подпрограммы довольно стандартны, но есть и другие подпрограммы среди этого списка, деструктивные. К примеру, установленные родителями догматы. Ну вот как вам такое? Чтобы много зарабатывать, нужно много работать. А что с этим не так? Удивился Дин. Эми хмыкнула и покачала головой. Ну вот сколько людей, которые тяжело и много работают, ты знаешь, Дин? Спросила я. Да полно. И родители, дед с бабушкой, и тетка моя, и ну практически все. А кто из них много действительно много зарабатывает? Кто из них миллионер или даже миллиардер? Никто. Я бы не сказал, что наша семья мало зарабатывает. Наоборот, сильно выше среднего, но миллионеров, а тем более миллиардеров, среди нас нет. Но умом ты ведь понимаешь, что зарабатывает много не тот, кто впахивает, как проклятый. Как раз чаще всего наоборот. Ему приходится заставлять других много работать. Ну а уж они как раз делают так, чтобы он много зарабатывал, сами при этом получая крохи. Эта установка очень живучая, но есть и другие. Такие, которые вырабатываются под действием родителей, знакомых, друзей. Они, как вирус, разъедают вашу уверенность в себе, саботируют ваши начинания, закладывают в голову догматы. «Я не гожусь, у меня не получится, я недостоин». Чтобы быть счастливым нужно, а дальше там идет целый список идиотских препон. На самом деле, чтобы быть счастливым как раз таки вообще ничего не нужно. Вот именно эти негативные установки мы у Эми из разума и выдернули. Она сама видела, как они появились, что делают и как мешают, и сама, своими руками, их выдирала. Дин посмотрел на улыбнувшуюся ему Эми, а та в свою очередь хмыкнула и показала ему язык. Тогда выходит, начало речи Дина прервал телефонный звонок. Звонил как раз мой телефон. Вроде как мне не должны звонить, ведь все, у кого есть мой телефон, должны знать, что я в школе. Алло, Тейлор, Тейлор, это ты? Да, кто это? Это Марк, коллега твоего отца. Его похитили только что. Несколько наших сильно ранили какие-то боевики. На округу опустилось давление и ужас. Народ резко повернулся в мою сторону, а друзья попятились. «Я сейчас приду», — ответила я Марку. Я повернулась к друзьям и немного взяла свои силы под контроль. «Ребят, скажите учителям, что я внезапно почувствовала себя плохо. Ладно, ну, соврите что-то такое, месячные у меня, или еще чего. А на самом деле», — поинтересовалась Эми, — «на самом деле скоро плохо себя почувствуют те, кто похитил моего отца. Давай, беги». Через секунду я уже исчезла в портале. Подземное убежище Выверта. Брактон Бэй, Тейлор. Мужчина в странном костюме сидел рядом с креслом, в котором сидел сильно избитый отец. Кровоподтеки были у него на лице и на груди. Избили его качественно. «Дэнни, Дэнни, Дэнни, вы не правы. Как только я встречусь с Тейлор, вы будете свободны. Я могу это вам гарантировать. Мне очень пригодится такая, как ваша дочь, уж поверьте. А ты уверен, что после встречи со мной тебе вообще хоть что-то сможет пригодиться?» — спросила я раздраженно. «Я вот лично, нет. Глядя на то, что этот говнюк сотворил с моим отцом, хотелось провести его через все мыслимые и немыслимые пытки, но я понимала, что не буду этого делать. Незачем. Я его просто убью. Вначале ограблю, а потом убью». Первым делом я тут же перенеслась к докерам и пронеслась по офисам с такой скоростью, которой от меня никто не ждал. Да меня даже разглядеть не смогли. Найти Марка и других ребят не было проблемой. Толпа, окружившая двоих лежащих на земле и стонущих людей, была видна прямо у ворот. Шлагбаум был снесен и валялся тут же, округа пахла порохом и кровью. Небольшие вмятины на будке КПП от пуль малого калибра. «Дайте пройти, я могу их вылечить», — проскочила я внутрь. 3 минуты и раны уже затянулись, а заодно я убрала различные возрастные болячки у ребят. Пули я вытащила, последствия убрала. «Что случилось, Марк?» — спросила я мужчину, когда закончила лечить людей. Он и рассказал. Все рассказал. Ничего сверхъестественного. Подъехал какой-то черный пикап, вышиб шлагбаум, затормозил около здания, из него выскочили трое громил с автоматами, забежали в здание, послышались выстрелы, они подстрелили двоих, выволокли за шиворот моего отца и сказали, что Выверт очень желает пообщаться с ведьмой, то бишь со мной. И откуда только узнал, как я сама себя назвала. Сообщили, что он мне позвонит для беседы. Как это и бывает в этом районе, ни копы, ни скорая помощь так до сих пор и не приехали. Как я и думала, полиция просто забила на этот район. Долго я рассусоливать не стала. Навелась на ауру моего отца, но, когда хотела прыгнуть, интуиция показала смертельную опасность для него в этом случае. Выверт что-то делал, не знаю, что у него за сила, но во всех сценариях мой отец умирал. То же самое подтвердил и Марк. Не знаю, в каких войсках он когда-то служил, но выглядел парень как заправский солдат, да и говорил так же. Точнее, даже не солдат, а оперативник. Судя по ауре, пострелять мужику пришлось немало. Марк не знал всего, но слышал, что Выверт как раз и специализируется на способностях умника. Он может как-то то ли предсказывать развитие событий, то ли каким-то образом выбирать нужный ему сценарий, и всегда при встрече с опасностью выходит сухим из воды. «Предлагаю астральное вмешательство», — мгновенно прошелестел симп. «Спасибо, отличная идея. Так он даже не поймет, откуда что прилетит. Предлагаю также подключение алгоритма Вуаль. Это частично заблокирует силы провидцев. Этот алгоритм должен был вытирать из инфосферы все данные обо мне и обо всем, что связано со мной. Если этого нет в инфосфере, где провидцы качают свои знания о будущем, значит, они и не увидят опасности. Я, правда, тоже не увижу, но хоть на несколько секунд моя интуиция действовать должна». Я присела на пол, в позу лотоса и выскочила в астрал, наводясь на ауру моего отца. Огромный зал. В центре отец, привязанный к стулу, избитый. Вокруг стоит 5 мужиков в камуфляже с автоматами. Рядом с отцом какой-то хрен в спандекс костюме с нарисованными фигурами на нем и в маске, о чем-то разглагольствует. «Это Кейп. Предлагаю отключить доступ к агенту. Да вообще заблокируй ему корону Паллинтия. Больше она ему все равно не понадобится». «Сделано. Ну что, я побежала. Предлагаю сжечь компьютеры в комнате. На всякий случай. Делай». Что-то щелкнуло, и компьютер в углу выключился. Мужчина обернулся к моему отцу и начал что-то говорить. Здесь я уже быстро вскочила в свое тело и перенеслась по ауре отца. Мужик дернулся и посмотрел на меня. «Субъект пытается задействовать силы Кейпа», — прошелестел симп. «Что, не выходит?» — расплылась в похабной улыбке я. Паралич влетел в ауру мужчины, и он встал по стойке смирно, неспособный пошевелиться, бешено вращая глазами, с ужасом глядя на меня. «Ты же, вроде, очень хотел со мной поговорить?» Хруст сломанной руки, сильное мычание и взгляд полной ненависти на меня. Из углов комнаты бросились пятеро громил, стоявших в комнате, и вот здесь я отпустила свою злость. Время вокруг замедлилось, а я подскочила к ближайшему. Удар в челюсть со всей силой, оторванная голова улетает и разбивается об стенку, оставляя кровавое пятно на стене. Портальным шагом перемещаюсь еще одному за спину удар, хватаю позвоночный столб и выдергиваю его на себя, а мужчина захлебывается от боли и крика. Остальные падают со взорванными сердцами. За дверями слышу удары сапог и в магическом зрении вижу, как сюда бегут еще два десятка людей. Мощным псионическим импульсом давлю на разумы всех в округе и слышу грохот. Коматозные тела рухнули там, где стояли. Ну что ж, кровавую свою сторону я утолить смогла, а теперь займемся тяжелой и нудной работой. Дом семьи Эбертов. Дэнни. Дэнни пришел в себя резко, одним махом. Открыв глаза, он увидел перед собой смотрящую на него совершенно спокойным взглядом его дочь. Рядом с ней на кровати спокойно спала невысокая красноволосая девочка лет 12. «Что? Где?» – удивился он, оглядываясь. Ничего не болело, тело чувствовалось идеально, а следы от побоев пропали, будто их и не было. Он находился у себя дома, а тех громил, которые притащили его незнамо куда, в поле зрения не было. «А где все те громилы, которые меня похитили?» И тот мужик в маске, спросил Динни. Они раскаялись в содеянном и пошли замаливать грехи в горный монастырь. Дочь хихикнула. «Какой монастырь? Я же сам видел, как пятерых ты убила своими руками, а потом была темнота. Ну ладно, ладно, до монастыря они дойти не успели, но раскаялись они точно, и все, коллективно, закончили жизни самоубийством». «Каким самоубийством?» – переспросил шокированный отец. «Просто я считаю, что пытаться брать в заложники моего отца, ради того, чтобы заполучить меня, это очень изощренная попытка самоубийства. Есть гораздо более простые способы покончить с жизнью, чем выводить меня из себя. Ну, например, сожрать килограмм другой битого стекла. Ты мне лучше скажи другое. А где твои защитные амулеты, которые я тебе дала?» Я снял браслет, он был мне непривычен и мешал. Дочь продолжала смотреть на отца удивленным взглядом. «Ладно, я человек культурный, и мат, который сейчас рвется у меня изо рта, я пропущу, но твою-то мать, это же ладно, это я тоже пропущу. В общем, всю степень моего КХМ молчания ты уже понял? Да, да разве какой-то амулет помог бы мне справиться с пятеркой вооруженных боевиков? Пап, этот амулет помог бы ядерный взрыв пережить, да эвакуировал бы он тебя автоматом, позволив вообще избежать всей этой истории. Я понял, буду его носить». Дэнни перевел свой взгляд на девочку и назначил ее замечательным поводом сменить тему. «А кто это?» «Это Дина Алькотт. Ни одного тебя этот урод похитил. Этот парачеловек, выверт, он был таким гадом, по которому плакал топор палача. Даже не плакал, рыдал горючими слезами. Он и его громилы в разрешенном списке на убийство. А он не вернется, чтобы нам отомстить?» «Нет», ее лицо прорезала кривая ухмылка, «оттуда не возвращаются, пап, даже боги, ты его убила», удивился шокированный отец. «Нет, блин», я погрозила ему пальчиком. «Пап, ты не хочешь знать то, что я нашла у этого урода в башке? Поверь мне, довольно большой процент той жопы, в которой находится Брактон Бэй, на его совести. Это только в этом городе. Я узнала такое, и о том, откуда берутся силы у паралюдей, и много чего еще. И в СКП, и во многих местах в мире происходит очень много неприглядного. То, что мне придется еще обдумать, как предотвратить. У него были люди везде, и в бандах, и в полиции, и в СКП. Были, ну я же о них узнала. Значит, теперь можно сказать, что и были. Очень скоро они все исчезнут. Эх, дочь, не нравится мне, как легко ты убиваешь. Они убивали еще легче. Пап, поверь мне на слово, если бы их судили в нормальном суде, каждый из них получил бы электрический стул, не меньше. Выверт собрал под своей рукой целую толпу моральных уродов и выродков всех мастей. Через их пыточную комнату прошли многие сотни ни в чем не повинных людей. Поверь, нормальным людям станет только легче без него. Ладно, я уже был неправ несколько раз. Не стану повторять одну и ту же ошибку с тобой снова. Поверю тебе. А что ты собираешься делать с девочкой? Пролечу ей голову, чтобы ее всю жизнь кошмары не мучили, и отдам ее родителям. Позвони Марку, успокой их там. Уже вечер, они там, наверное, нервничают. Я присела ближе к Дине и дотронулась до ее головы. Выход в астрал, построение сонного конструкта, и девочка очнулась рядом со мной. «Кто ты? Что ты собираешься со мной сделать?» «Привет, Дина, меня зовут Тейлор. Я случайно нашла тебя на базе Выверта и вытащила оттуда. Сейчас ты не в реальном мире, а в сонном конструкте. Ты как бы спишь, и я в твоем сне. Я уже вылечила твое тело. Больше у тебя ничего болеть не должно. Теперь я хотела вылечить твой разум. Не хотелось бы, чтобы у тебя остались страхи и боязнь темноты. Например, ты хочешь, чтобы я тебе помогла, а что будет потом? Потом я сразу отведу тебя к твоим родителям. Если захочешь, будем дружить, если не захочешь, так все и оставим. Подумай и скажи мне, ладно, я не обижусь, если что». Дина довольно серьезно отнеслась к моему предложению и начала его обдумывать. Мне же тоже было о чем поразмыслить. Ох, и много же всякого неприглядного знал и делал Выверт. Да и не только он. Вся эта история с силами, как я и думала, оказалась с душком. Ну не будет никто вот просто так, на ровном месте, раздавать сверхсилы просто рандомным людям. Если быть кратким, раздавали их агенты из другой галактики, но это я и так выяснить успела. Что они такое и зачем они здесь, Выверт не знал, но он знал, что именно они делают и какова их цель.